Там несли караул всегда только жандармы. Около ворот стояли парные часовые, внутри в потерне в темноте стояли еще посты. Маленькие лампочки горели здесь днем и ночью. Никто, кроме жандармов, не имел права даже входить сюда. Теперь жандармский ротмистр пригласил меня подписать акт о приеме 60 политических арестантов. Я сначала отказался. Как я могу подписывать такой акт? Ведь я не имею права даже входить в политическое отделение, а вы требуете моей подписи. Ваша подпись есть лишь свидетельство. Разве вы сами не убедились, что всех арестантов было 60? Убедился. Вот только и удостоверьте это число. Жандармы нервничали и все время оглядывались. Арестанты были молчаливы и напуганы. Их страшило подземелье Метехского замка. Когда жандармы ушли, мой караул притих. Все ждали в эту ночь нападения. Мы приняли особые предосторожности. При нападении на замок в прошлый раз, когда караул нес тифлисский гренадерский полк, в окошечко ворот постучали, как делается обычно, тюремной стражей. Часовой здесь двери не открывает. Для этого в ворот сидит специальный стражник от тюремного внутреннего караула. Как только он открыл окошечко, в него выстрелили из револьвера прямо в лицо. Стражник упал, убитый на повал. Следующим выстрелом революционера свалили часового. Выстрелы эти были рассчитаны именно на то, чтобы вызвать караул из помещения. Расчет оказался правильным. Караул выбежал, и в то же самое время через ворота была брошена бомба. Ее осколками убило и ранило нескольких солдат. Караульный начальник хотел выйти из комнаты, но силой взрыва дверь так ударила по нему, что офицер был буквально вброшен обратно в комнату и потерял сознание. Это спасло ему жизнь и честь. Еще две бомбы перелетели через ворота, оглушая и убивая часовых. Арестанты, бывшие на прогулке, подбежали к воротам, открыли засовы и кинулись на утек вместе с нападающими. Остаток караула открыл огонь по кучке арестантов, скопившихся у двери тюрьмы, и нескольких человек ранил и убил, но большинство бежало. Караульный начальник только потому и не был предан суду, что его серьезно контузило ударом двери, захлопнувшейся от силы взрыва. Караул нашел его без сознания и в крови. Я это все учел, подробно рассказал караулу, как было совершено нападение. Приказал не выбегать из караулки к воротам, а оставаться в караульном помещении и стрелять по тем, кто покажется из ворот. Вторая часть караула должна пробежать под арками замка на другой конец двора и оттуда бить залпами по воротам. Я думал даже держать дверь своей комнаты все время открытой, но ночью было очень холодно. Какое приятное чувство охватывает человека после такого караула, когда послышится звук приближающегося барабана смены. Слава Богу, — думал каждый из нас. На этот раз отделались счастливо. Однако это отделались счастливо было всегда слишком коротко. Каждый день приносил какую-нибудь новинку. Помню, однажды бегом прибежал за мной сам адъютант. Я был в классе и занимался с подрывниками. Скорее к командиру! В чем дело? Да в железнодорожном депо бунт рабочих. Убили жандармского офицера, убили предполагаемого шпиона, повытащили оружие и хотят бить начальство. Скорее бегом идите туда с усиленным патрулем. 24 человека. Патруль уж устроился, ему раздавали патроны. Я тотчас явился к командиру. Бегом спешите в депо, — отдал он торопливое приказание. Явитесь жандармскому офицеру. Сами избегайте действовать. Стреляйте только по приказанию полиции или жандармов. Три раза предупредить толпу разойтись, или что там прикажут. Сдать оружие, что ли? Не теряйте голову. На оскорбление не реагируйте. Есть револьвер? Есть. Вот вам еще мой браунинг на всякий случай. Бегите!